14 января 1974 года. Он поехал в центр города и купил в универмаге «Сирс» автомобильный аккумулятор и пару соединительных проводов с зубастыми зажимами крокодильчиками на концах. На боку аккумулятора были выведены два слова: «Долгоживущая батарея». Вернувшись домой, он убрал новые приобретения в стенной шкаф, куда ранее припрятал и ящик со взрывчаткой. Представил, что случится, если вдруг полиция заявится к нему с ордером на обыск. Ружье в гараже, взрывчатка в гостиной, крупная сумма денег в кухне. Б.Д. Доус, тайный революционер. Секретный агент X9, работающий на такой зловещий преступный синдикат, что его даже упомянуть страшно. Он выписывал Reader's Digest, в котором наряду со всякой чепухой публиковали порой и вполне увлекательные шпионские романы. Самым страшным бывало, когда шпион оказывался одним из своих. Агентом КГБ из Де Мойна или Вильметта, который передавал микропленки в публичной библиотеке, поедая бигмаки, планировал, как свергнуть республиканское правительство, носил в полости зуба капсулу с синильной кислотой. Да, стоит им только взять ордер на обыск, и ему конец. Однако, как ни странно, он уже больше не боялся. Он перешагнул границу страха.